тот же вечер на состязании Лин Сяся выступил довольно посредственно со своим оригинальным произведением «Калейдоскоп». Вдобавок в интернете до сих пор не угасали обсуждения по поводу того, что его произведение – это плагиат песен бывшей южнокорейской мальчиковой группы КДК. На фоне Лин Сяся его конкурент Лу Чень, восхваленный шоу «Вокальный Китай», выглядел намного ярче. Лу Чень в финальном состязании в столичной вокальной зоне представил оригинальное произведение «Взлететь еще выше», которое на следующий день заняло 9-е место в списке новых песен на сайте Fixun Musics. У этой песни оказалось поразительное количество прослушиваний и скачиваний. На блог-платформе «Волна» группа поддержки Лин Сяся больше не вела себя вызывающе и притворялась дохлой собакой, сталкиваясь с провокациями войска Лу. А вслед за ростом рейтинга шоу «Вокальный Китай» Лу Чень наконец-то вырвался из своего прежнего окружения, приобретя свое место и репутацию в кругах поп-музыки, а точнее в большом шоу-бизнесе. Пусть даже он и являлся до сих пор слабой новой звездой, однако то, что, будучи независимым ни от кого артистом, он сумел сделать такой шаг, считалось маленьким чудом. Поэтому можно было предположить, что в будущем его звездный свет станет еще ярче. В течение 2 дней после окончания финального состязания в столичной вокальной зоне у Лу Чэня на пороге появилось множество развлекательных, медийных и посреднических компаний. Они явно детально разузнали о Лу Чэне и хотели, как можно раньше его заполучить. Всех этих посетителей Лу Чэнь отправлял к Лу Си. Его точка зрения была совершенно ясна. Подписание договора не обсуждается, а совместное сотрудничество всегда пожалуйста, главное лишь, чтобы партнер был искренен. Так называемое Лу Чэнем сотрудничество, попросту говоря, заключалось в продаже песен. У вас есть какой-то новичок или какая-то неискушенная мальчиковая или девчачья группа, которым требуются хорошие песни, тогда наша рабочая студия Лу Чэня может написать клиентам песни на заказ. Что касается качества продуктов, то просим навести справки по таким песням, как «Весна», «Веский довод», «Взлететь еще выше». А что же касается цены, то одна песня – 200 тысяч юаней, и это еще не предел. Расценки в рабочей студии Лу Чэня распугали многих людей, планировавших дешево уложиться, и поставили в весьма сложную ситуацию некоторые влиятельные компании. Одаренность Лу Чэня не подвергалась никакому сомнению. Одна лишь «Весна» уже никак не могла стоить 200 тысяч. Даже 1 миллион за нее считался маленькой суммой. Такие классические произведения, как «Весна», действительно встречались крайне редко. Для влиятельных компаний не составляло никакого труда потратить 200 тысяч на покупку песни, но если купленная песня не подойдет или не принесет достаточно прибыли, отвечавшие за эту сделку люди, несомненно, навлекут на себя неприятности. Как бы то ни было, Лу Чэнь возвысился слишком быстро в отличие от известных крупных авторов. Его способности заслуживали доверия, но, если его вдохновение иссякнет, сможет ли он еще написать хорошие песни? Мало того, что 200 тысяч могли кануть в никуда, так еще и коллеги засмеют. Все-таки Лу Чэнь к настоящему моменту уже создал немало произведений. У него, как у молодого новичка, было пока еще мало опыта. Кроме того, в кругах шоу-бизнеса ходили слухи, что такие песни, как «Весна», «Веский довод», «Я хочу иметь дом», «Взлететь еще выше», вряд ли написал сам Лу Чэнь. Вполне вероятно, что за его спиной трудилась целая команда. Подобные вещи происходили и ранее. Сейчас 99% так называемых звезд-простолюдинов были раскручены. Ходившие слухи про Лу Чэня звучали убедительно. К тому же имелся еще один здравый довод. Есть утверждение: нет боли, нет побед. Однако было очень подозрительно, что вдруг из ниоткуда взявшийся Лу Чэнь, который внешне не имел никакой поддержки, быстро и легко добился таких грандиозных успехов. Поэтому, побеседовав с Лу Си, эти компании решили временно занять выжидательную позицию. Лу Чэнь не придал этому никакого значения. Он сказал Лу Си: «В следующий раз, когда они снова явятся, повысь цену за одну песню до 300 тысяч. Будут просить меньше, ничего с ними не обсуждай». Лу Си рассмеялась. Не слишком ли это жестко? Лу Чэнь был преисполнен уверенности в себя. «Это они приходят к нам, а не мы к ним». Самыми большими богатствами, которыми владел Лу Чэнь, являлись бесчисленные классические произведения из мира сновидений. Он не мог выступать со всеми этими произведениями. Безусловно, необходимо было пустить в продажу часть из них. Если бы он сразу представил на общее обозрение слишком много песен, то они бы утратили свою ценность. Это Лу Чэнь прекрасно осознавал, поэтому лучше уж хранить песни у себя в голове, чем продавать эти песни задешево в большом количестве. Эти добровольно приходившие к нему медийные и развлекательные компании явно этого не осознавали или осознавали, но не осмеливались бросить вызов его талантам и умениям. Это было совершенно нормально, что они продолжали занимать выжидательную позицию. Однако времена меняются. Когда шоу «Вокальный Китай» окончательно завершится, обстоятельства непременно сильно изменятся. К этому моменту к Лучиню на порог уже не будут приходить какие-то там мелкие сошки. Лучень был совершенно в этом уверен. Он основал личную рабочую студию, шел по пути независимого артиста и не планировал соперничать со своими коллегами из профессиональной сферы. Рабочая студия Лучиня служила лишь Лучиню. Рабочая студия не собиралась с кем-либо подписывать контракты или переманивать на свою сторону звезд. Она не боролась за ресурсы, наоборот, она создавала ресурсы, поэтому, несомненно, могла завязать дружественное сотрудничество с большинством коллег. Например, со студией Nirvana, которая в данный момент занималась созданием альбома для Лучиня. По крайней мере, сейчас Лучень не имел горячего желания основать развлекательно-медийную империю. Он хотел стать такой же суперзвездой, как Тань Хун, даже превзойти своего кумира детства, став настоящей идеальной суперзвездой. Он собирался заставить всех запомнить его имя, перенеся все классические произведения из мира сновидений в этот мир. Возможно, потребуется целая жизнь, чтобы осуществить такую мечту. Люди приходили в его студию и уходили ни с чем. Поток людей все никак не прекращался, но Лучень по-прежнему приветствовал их. «Здравствуйте, директор Су». 3 августа, за день до поездки Лучиня в Шэньян, рабочую студию посетила креативный директор медийной компании Цин Юй Су Цинмы. Эта железная леди прибыла вместе с двумя помощницами. Лучень лично их принял. Как-никак медийная компания Цин Юй считалась в настоящее время самым крупным партнером Лучиня по сотрудничеству. Су Цинмы не удостоила и взгляда крохотную студию, даже не проявила интереса осмотреться вокруг, а перешла прямо к делу. «Лучень, мы хотим песню взлететь еще выше, можно прямо сейчас подписать договор». Группа «Блуждания» приобрела мгновенный успех. «Весна» уже третью неделю подряд занимала первое место в хит-параде китайской музыки. Как подписавшая с группой контракт компания Цин Юй могла игнорировать одаренность Лучиня? Потому Су Цинмы и пришла, пусть даже ей до сих пор и не нравился Лучень. Лучень слабо улыбнулся. Эту песню собираются сделать вторым хитом в альбоме группы «Компас». Су Цинмы изумилась. «Откуда ты знаешь?» Это оказалось нетрудно угадать. Раньше всех договор с компанией Цин Юй подписала группа «Компас», а потом уже подписала и группа «Блуждания». Так как группа «Блуждания» быстро сделала мини-альбом, то она дебютировала раньше, чем группа «Компас». В настоящее время группа «Блуждания» была очень популярна. С одной стороны, компании Цин Юй нужно было ковать железо, пока горячо, а с другой стороны, надо было следом презентовать и группу «Компас», за счет чего компания могла занять более высокое положение в профессиональной сфере. На фоне группы «Блуждания» один лишь хит «Голубой лотос» явно не мог удовлетворить требования, которые предъявляла компания Цин Юй к группе «Компас». Аппетиты компании уже возросли. Авторские права на песню обсуждайте с директором нашей рабочей студии. Лучень неохотно ответил на вопрос Су Цинмы и торжественно представил ей свою старшую сестру. Луси, также она мой агент. Он верил, что у Луси достаточно способностей, чтобы устоять против этой железной леди. Луси ни в коем случае не уступит компании Цин Юй. Су Цинмы и Луси впервые встретились. Когда они пожимали друг другу руки, то встретились взглядами, и в воздухе смутно пробежали искры. Глава 122. Всю дорогу громко петь. 122. Всю дорогу громко петь. Бац. Стопка бумаг с силой ударилась о стол, после чего ее снова подняли. Су Цинмы изо всех сил размахивала черновиками в качестве веера, но порывы холодного ветра не могли развеять ее волнение и подавленность. Обмахиваясь и скрипя зубами, она произнесла: «Как же душно! У тебя в кабинете кондиционер не работает». Железная леди чувствовала, как все ее тело полыхало жаром, словно она долгое время находилась под палящими лучами солнца. Дун Юй веселым взглядом посмотрела на Су Цинмы, спросив: «В чем опять дело?» На улице стояла такая жара, что Дун Юй никогда бы не подумала отключить кондиционер в своем директорском кабинете. «Значит, проблема заключалась в настроении Су Цинмы». Су Цинмы раздраженно ответила: «Ну, уж точно не в том пройдохе. Я сегодня в поте лица бежала в предпринимательскую зону Лантянь возле 5-го транспортного кольца, с большим трудом нашла его рабочую студию и уж никак не ожидала, что тот пройдоха позовет какого-то директора-агента по имени Луси, которая будет со мной обсуждать условия. Она сжала в руке уже ненужный договор, ее тонкие брови нахмурились. Я уж молчу про 200 тысяч за песню и частичную передачу авторских прав. Так она еще хотела подписать договор всего на 5 лет. Да это же самый настоящий грабеж средь бела дня. Когда Су Цинмэй вспомнила, как она вела переговоры в рабочей студии Лучиня с Луси, огонь в ее груди снова разбушевался. Собеседница была почти того же возраста, что и Су Цинмэй. Несмотря на то, что Луси вела себя вежливо и согласилась продать права на песню, однако при составлении конкретного договора необычайно упорно боролась за каждый пункт. Железную леди Су не так-то легко было склонить на компромисс. Как только ей поставили невыгодные для нее условия, она сразу же пришла в дикую ярость, прекратив вести переговоры. Покупку полного комплекта авторских прав на взлететь еще выше за 200 тысяч она еще могла с трудом стерпеть. Следовало иметь в виду, что с этой песней Лучень уже выступил публично, к тому же она была загружена на сайт Fixun Musics, где ее можно было скачать. Ее ценность непременно сильно упадет по сравнению с весной, но при этом Луси до сих пор мертвой хваткой держалась за эту песню, как за сокровище. Чем больше Су Цинмэй об этом думала, тем больше злилась. Но что разочаровало Су Цинмэй, так это адекватная реакция Дун Юй. Она не была потрясена и не возмущалась, как будто уже давно предугадала такой расклад вещей. «Почему ты не сердишься?» Дун Юй прыснула со смеху. Она открыла выдвижной ящик и, достав оттуда лист бумаги, передала его Су Цинмэй. «Что это?» Су Цинмэй с непонимающим видом взяла лист. Она детально его просмотрела. Оказывается, это были свежие данные по продажам альбома «Весна» группы «Блуждания» на сайте Fixun Musics. Вплоть до 1 августа количество платных загрузок альбома «Весна» составило 110 560. Количество загрузок хитового сингла «Весна» – 250 150. Песня «Веский довод» – 97 803. Песня «Я хочу иметь дом» – 72 610. Общее количество загрузок – больше 500 тысяч. Fixun Musics – так называлась самая первая отечественная интернет-компания по предоставлению платной загрузки лицензионной музыки. Ее рейтинговый список платных загрузок считался одним из показателей золотых песен в кругах поп-музыки. «Весна» группы «Блуждания» относилась к мини-альбому, имевшему в общей сложности 5 композиций. Он уже некоторое время висел на сайте Fixun Musics и в настоящее время занимал первое место по объему продаж. Среди отдельных песен «Весна» тоже занимала первое место. В обоих списках на первом месте стояли работы группы «Блуждания». Такой успех для только что дебютировавшей и недавно выпустившей альбом музыкальной группы был прямо-таки фантастическим. Помимо почета, более 500 тысяч платных загрузок означали большой заработок. Одна качественная лицензионная песня в Fixun Musics стоила 1 юань, а за загрузку целого альбома предоставлялась скидка в 20%. Получалось, что альбом «Весна» стоил там 4 юаня. Более 110 тысяч скачиваний означали прибыль в 440 тысяч юаней. 3 песни в общей сложности скачали более 420 тысяч раз, то есть получалась прибыль примерно в 900 тысяч юаней. В век сети из-за появления новых средств массовой информации и многочисленных пиратских ресурсов традиционное производство дисков подверглось небывалому удару. Объем продаж CD-дисков с каждым год все снижался, и уже к настоящему времени CD-диски практически не продавались. Поэтому теперь, не считая малочисленных исполнителей андеграундной музыки, никто из исполнителей или компаний не продавал диски, чтобы прокормить себя. Все зарабатывали за счет рекламы и интернета. Обычно звезды выпускали альбом на диске только ради выпендрежа и удовлетворения требований фанатов. Появление официальных платных загрузок на музыкальных сайтах в той или иной степени стало светлым пятном для музыкальной индустрии, но ныне развелось много пиратских интернет-ресурсов. Деньги на покупку песен в основном тратили преданные фанаты, поэтому даже десятки или сотни тысяч скачиваний уже относились к большому достижению. «Весна» постоянно громко заявляла о себе, даже заполучила лавровый венок. Этим стоило гордиться. Конечно, медийная компания Цин Юй не могла присвоить всю прибыль себе. Еще нужно было распределить прибыль с сайтом Fixun Musics. Кроме того, расходы на маркетинг были очень высокими. Распределенная прибыль не могла покрыть расходы. Но необходимо было иметь в виду, что сайт Fixun Musics являлся лишь одним из маркетинговых каналов и не был ключевым звеном. Держа в руках тонкий лист, Су Цинмэй оценила значимость информации, заключенной в нем. Ее пыл постепенно утих. Она в то же время поняла намек Дун Юй. Рабочая студия Лучиня достойна продавать песни и по более высокой цене. В этом листе была продемонстрирована успешная продажа альбома и его отдельных песен. Любой мог зайти на сайт и сам все проверить. Тогда вряд ли бы кто-нибудь другой на месте Су Цинмэй вел себя на переговорах так же упрямо, как она. Сейчас Лучень и рабочая студия Лучиня не были достаточно популярны. Многие компании никак не реагировали, но не стоило недооценивать их чутье. Если эти компании учуют запах прибыли, то они непременно, как мухи, нахлынут, приняв участие в борьбе. Ведь не исключена возможность, что цены повысятся. Су Цинмэй теперь не могла усидеть на месте. «Тогда я пойду сейчас и снова поговорю с ней». Дун Юй недоумевала. «Разве ты тем самым не дашь ей повод продолжить завышать цену?» На милом личике Су Цинмэй показался румянец. Она села обратно. Дун Юй невольно сказала: «Впредь на переговоры с рабочей студией Лучиня бери директора Суна из посреднического отдела». Дун Юй таким способом почти раскритиковала Су Цинмэй в том, что та занималась не своим делом. «Ты музыкальный директор, незачем отбирать чужую работу». Кусая губы и хитро водя глазами, Су Цинмэй внезапно произнесла: «Мы просто завербуем к себе Луси. Мне кажется, она толковый человек, будет работать директором в операционном отделе, а в будущем будет вести переговоры с тем пройдохой». Это называлось поразить врага его же оружием. «Лучень разве не стойкий? Давайте теперь испытаем нанятого лично им человека». Чем больше об этом думала Су Цинмэй, тем больше ей эта мысль казалась прекрасной. А что касается того, получится ли переманить на свою сторону Луси, то это была не проблема. Компания Цин Юй по зарплате, авторитету и потенциалу для развития вполне уделывала какую-то крохотную студию. Причем в легкую уделывала. Увидев довольную улыбку на лице Су Цинмэй, Дун Юй молча потерла лоб. Она снова достала из выдвижного ящика один документ и передала его Су Цинмэй. Придя в себя, Су Цинмэй взяла в руки документ и взглянула на него, обнаружив, что это была персональная информация на Лучиня. Су Цинмэй оцепенела. «Сестрица Дун, что это значит?» Дун Юй холодно сообщила: «Внимательно взгляни на семейное положение Лучиня». После ее замечания взгляд Су Цинмэй упал на графу члена семьи. Отец — Лу Циншен, скончался мать — Фан Юнь, бухгалтер в налоговой администрации Биньхэ провинции Чжицзян. Старшая сестра — Луси, младшая сестра — Лусюэ. Луси, Луси. Су Цинмэй чуть не подпрыгнула. Разве директора рабочей студии Лучиня и по совместительству агента Лучиня не звали Луси? В новой сумочке Су Цинмэй от Чинел лежала же визитная карточка той девушки. Вот блин. Лицо Су Цинмэй залилось краской. Она не смела смотреть на Дун Юй. Мало того, что она строила из себя элитного работника, сорвав сделку, так еще удумала переманить на свою сторону старшую сестру Лучиня, чтобы противостоять Лучиню. Если бы не внимательность Дун Юй, Су Цинмэй действительно бы собралась это сделать, а тогда бы она точно рассмешила всех до смерти. «А, мне нет дела до этого». Су Цинмэй бросила документ, поспешно схватила свою сумочку и живо убежала. Дун Юй не удержалась от смеха. Она взяла со стола телефон и по внутренней линии вызвала к себе в кабинет Сун Синьвэя. Сун Синьвэю было около 30 лет. Он носил выглаженный костюм и очки в золотой оправе. Его волосы были гладко расчесаны. Он не обладал особо красивой внешностью, скорее, был благородной наружности. С первого брошенного взгляда на него ты понимал, что это был элитный работник. Он являлся заместителем гендиректора компании Цин Юй и директором посреднического отдела, а также был правой рукой Дун Юй. Дун Юй передала Сун Синьвэю данные по Лучиню вместе с перечнем достижений группы блуждания и сообщила ему о ходе переговоров Су Цинмэй с рабочей студией Лучиня. Дун Юй сказала: «Не считая права на имя, мы обязаны получить все авторские права на эту песню. Это предварительное условие переговоров, но можешь обсудить цену передачи прав. Я наделяю тебя полномочием потратить максимум 500 тысяч на сделку». Сун Синьвэй перепугался. «А не слишком ли это много? 500 тысяч за песню — это было слегка чересчур. Такую цену можно было бы потратить на произведение, в которую вложил всю свою душу первоклассный мастер в своей профессиональной сфере». Дун Юй слабо улыбнулась. «Все зависит от твоих способностей вести переговоры, директор Сун. Песня «Взлететь еще выше» очень подходит группе «Компас». Я не хочу, чтобы ее забрал кто-то другой, а ее непременно кто-нибудь заберет». Сун Синьвэй встрепенулся и благоговейно ответил: «Я понял». Облокотившись о спинку кресла, Дуньюй произнесла: «Тогда ступай и помни, что нельзя давать понять противной стороне, что мы наседаем на нее». Сама не заметив, она подчеркнула свою безгранично прекрасную фигуру. Сун Синьвэй кивнул, а в глазах промелькнул совсем незаметный огонек страсти. На следующий день он вместе с помощником прибыл в рабочую студию Лучиня, вновь проведя переговоры по поводу песни «Взлететь еще выше». Но на этот раз Лучень уже находился не в столице. Он следом за организационной командой шоу «Вокальный Китай» отправился в Шэньян, начав конкурсный тур по всей стране. 5 августа разразилась конкурсная война в Шэньяне. Лучень своим оригинальным произведением «Пыль суетной жизни» нанес поражение соперникам. 8 августа он отправился в бой в Шанхай, победив с небольшим преимуществом за счет песни «Назад в детство» чемпиона среди 10 сильнейших конкурсантов Шанхая Чжан Сюминя. На тот момент разница между итоговыми оценками обоих человек составила всего 1,75 балла. 11 августа вокальный отряд прибыл в Ханчжоу. На своей, можно сказать, практически родной территории Лучень с помощью песни «Те цветы» разгромил конкурсантов вокальной зоны Ханчжоу и отправился в следующий город. Родная территория, потому что в этом городе находился его университет. Он всю дорогу громко пел, сметая все препятствия. Глава 123. Где-то около миллиона. 123. Где-то около миллиона. Август. Ханчжоу. Удушающая жара. Только что прошел мелкий дождь. Небо уже прояснилось. Под палящими лучами солнца начал подниматься с земли водяной пар, создававший влажную духоту и в то же время дававший ощущение некоторой нереальности окружающей картины. Несмотря на то, что погода выдалась не особо восхитительной, на берегу озера Сиху в полдень по-прежнему гулял большой поток людей. Являвшийся одной из 7 древних столиц Китая, Ханчжоу также был одним из самых известных в стране туристических живописных районов. Каждый год этот город принимал к себе более 70 миллионов туристов, а в праздничные дни все живописные места в этом городе были битком забиты людьми. Красота и толпы людей – вот те две вещи, которые больше всего у Лучиня ассоциировались с этой провинциальной столицей. К тому же именно с этим городом было связано несметное количество его лучших воспоминаний. Однако по возвращении спустя больше месяца обратно в Ханчжоу Лучиню отчего-то казалось, будто этот город ему был незнаком. К счастью, он до сих пор точно помнил дорогу до ресторана, а иначе бы он наконфузился перед своими друзьями. Он прошел длинный переулок, впереди показался большой дом с внутренним двором, построенный в старинном стиле. Это был дом с белыми стенами, зеленой крышей из черепицы. Деревья давали тень во дворе. Красные лаковые ворота были широко распахнуты. Под навесом крыши висели 4 больших красных фонаря, на каждом из которых черной краской были написаны 3 слова: «Ресторан «Белая цапля». Но перед входом стояли с обеих сторон столбы, на которых были прикреплены парные надписи. Две иволги поют на ветвях ивы, ряд белых цаплей взмывает в облака. Братец Лучень, это и есть ресторан? Мусячу с любопытством вгляделась вдаль. В черных, блестящих глазах читалось изумление. Неудивительно, что она поразилась увиденному, потому что это место совершенно не походило на ресторан, скорее выглядело, как древнее аристократическое жилище с садом. Здание так и отдавало духом далекого прошлого. Лучень улыбнулся. Это действительно изначально была резиденция аристократической семьи, но здание уже много лет назад переоборудовали под ресторан. «Белая цапля» – это известная сеть заведений, которой было уже больше 100 лет. Особенность этих ресторанов заключалась в том, что здесь готовили блюда ханчжоуской кухни. Сеть ресторанов «Белая цапля» размещалась по всему Ханчжоу. Но самым классическим заведением являлся ресторан «Белая цапля», размещавшийся на берегу озера Сиху. Там работал первоклассный шеф-повар. Обычно все места были заняты, но у Лучиня была карта VIP-посетителя ресторана «Белая цапля», поэтому он заранее забронировал отдельную комнату в ресторане. Он впервые посетил этот ресторан с того момента, как в его семье случилось несчастье. Помимо Мусячу, еще присутствовали Ли Фэйю и 2 участника шоу «Вокальный Китай» – Чжан Цзюньхуа и Лин Лан. Чжан Цзюньхуа был старше Лучиня на 2 года, окончил факультет современной музыки в Северной консерватории. Во время состязания в столичной вокальной зоне между 10 сильнейшими конкурсантами он за счет своей оригинальной песни «Океан любви» занял по общим баллам 1-е место, но затем его обошел Лучень. Несмотря на это, Чжан Цзюньхуа все равно являлся одаренным юным исполнителем. Поговаривали, что он уже подписал контракт с какой-то развлекательной компанией. Лин Лан являлся конкурсантом вокальной зоны Шиньяна. Он победил Цзо Цуцина и теперь тоже вступил в странствующий по стране вокальный отряд. Лин Лан был одного возраста с Му Сячу, тоже учился в университете. Он был энергичным и легким на подъем, в совершенстве владел рэпом, умел отлично петь и танцевать одновременно, а также имел свои оригинальные произведения, поэтому он был достаточно популярен в вокальном отряде. В конкурсной турне из 10 сильнейших конкурсантов столицы после первой остановки в Шиньяне, второй остановки в Шанхае и третьей остановки в Ханчжоу остались лишь Лу Чэнь, Чжан Цзюньхуа и Му Сячу. В десятку сильнейших конкурсантов каждой вокальной зоны попадали неслабые исполнители, поэтому борьба за чемпионство велась крайне ожесточенно. Вчера вечером закончилось состязание в вокальной зоне Ханчжоу. Организационная команда шоу и вокальный отряд остановились в этом городе еще на один день, а уже завтра отправятся в следующий город, Чэнду. Поэтому, находясь в своей родной провинции, Лу Чэнь на правах хозяина, естественно, должен был оказать максимальное гостеприимство. Он пригласил погулять Чжан Цзюньхуа и Му Сячу. Побывав в трех городах, трое человек очень сблизились и, можно сказать, стали друзьями. Ли Фэюй постоянно следовал за Лу Чэнем в качестве его помощника. Что касается Линь Лана, то этот паренек оказался дружелюбным. Вдобавок, похоже, ему нравилась Му Сячу. Он тоже пошел с остальными прогуляться. Впрочем, Лу Чэню это было безразлично. Добавилась лишь одна пара палочек для еды и только. Лу Чэнь показал официанту свою VIP-карточку, и пятеро человек вскоре вошли в зарезервированную комнату. Комната была небольшой по площади и была искусно отделана под старину. Открыв окно, можно было увидеть снаружи изумрудную бамбуковую рощу и пруд. Внутри обдувал прохладный ветерок, поэтому совсем не ощущалась удушающая жара. «Братец Чэнь, а здесь и впрямь неплохо». Линь Лан охнул. «Ты раньше сюда частенько заглядывал? Цены здесь наверняка дороговаты. Сегодня договорились, что Лу Чэнь угощает». Но никто не ожидал, что он поведет всех в такое место. Линь Лан был еще очень молод, поэтому чувствовал себя слегка неловко. Лу Чэнь рассмеялся. «Я бывал здесь дважды, а членскую карту мне подарил один знакомый. Цены тут на самом деле невысокие. Хоть сеть ресторанов «Белая цапля» и являлась прославленной столетней организацией, однако цены были рассчитаны на широкие массы. Если не заказывать основные блюда, то практически для любого среднестатистического жителя не составляло проблем здесь перекусить, поэтому бизнес шел полным ходом. Цены в ресторане на берегу озера Сиху были слегка завышены, но все равно находились в пределах разумного. Ключевым пунктом являлось то, что именно здесь готовились самые правильные блюда ханчжоуской кухни. Угощая друзей, Лу Чэнь, естественно, хотел, чтобы они отведали настоящий вкус блюд этой кухни. А VIP-карту Лу Чэню подарил друг Лу Циншина. Лу Чэнь несколько раз водил свою девушку в этот ресторан. К сожалению, к настоящему моменту вещи остались прежними, а люди нет. Его отец скончался, а с девушкой он уже давно расстался. Лишь этот ресторан «Белая цапля» не изменился. Чтобы избавиться от нахлынувшей грусти, Лу Чэнь подозвал официанта и заказал блюдо. Пока все ожидали подачи блюд, Ли Фэюй достал цифровую видеокамеру и первым делом нацелился объективом на Лу Чэня. Будучи помощником, Ли Фэюй постоянно следовал за Лу Чэнем. Его важнейшей задачей являлась съемка Лу Чэня во время путешествия по стране ради сотен тысяч фанатов на Вхалитв. Фанаты, несомненно, получали свежие ощущения. Каждый вечер перед экранами мониторов собиралось более 500 тысяч зрителей в ожидании начала стрима. Во время турне Лу Чэня они по-прежнему отправляли большое количество донатов. На самом деле можно было сразу вне дома проводить трансляцию по телефону, но нельзя было ручаться за качество контента, поэтому днем Ли Фэюй записывал все на камеру, а уже по возвращении в номер с помощью программного обеспечения делал простенький монтаж видео. В свободное время Лу Чэнь лично проводил стримы. Если же принимал участие в состязании, то вместо него стрим по-прежнему вел Ли Фэюй. Благодаря такому взаимодействию, фанатов становилось все больше и больше. Войско Лу неустанно росло. Эти пылкие и преданные фанаты, вне всякого сомнения, являлись одной из важнейших опор Лу Чэня в шоу-бизнесе. Поэтому Лу Чэнь не мог просто так разорвать договор и прекратить заниматься интернет-трансляциями. Он постоянно искал еще более хорошие способы взаимодействия на стримах. Державший в руках видеокамеру Ли Фэюй, смеясь, сказал: «Удобный случай редко выпадает. Старшой Чэнь, сперва поздоровайся со всеми, а затем я сниму друзей будущей суперзвезды». Улыбаясь, Лучень помахал рукой и произнес: «Всем привет, я ваш стример Лучень. Мы сейчас находимся в ресторане «Белая цапля» на берегу озера Сиху в Ханчжоу. Я позвал пообедать трех друзей из вокального отряда. Это всеми любимая сестрица Сячу». Объектив видеокамеры тут же навелся на Му Сячу. Девушка застенчиво улыбнулась и помахала рукой. «Всем привет. Сегодня Му Сячу была одета в чисто белую мини-юбку, походившую на маленький белый цветок и подчеркивавшую ее женскую красоту. Лучень испытывал симпатию к этой застенчивой студентке, но не как парень к девушке, а как заботливый старший брат к младшей сестре, поэтому во время турне он частенько уделял ей внимание». Затем в объектив камеры попали Чжан Цзюньхуа и Линь Лан. Оба человека тоже оказали честь, поздоровавшись. После того, как Ли Фэюй закончил съемку, Линь Лан полюбопытствовал: «Братец Чень, ты снимаешь видео, чтобы разрекламировать себя?» Лучень объяснил: «Нет, вечером я показываю видео другим людям». «Вы слыхали про стримеров, Му Сячу?» Чжан Цзюньхуа и Линь Лан одновременно кивнули. Лучень улыбнулся: «Я и есть стример по контракту, поэтому то, что сейчас было снято, это материал для моих стримов. Это вовсе не было никакой тайной, которую никому нельзя разглашать». Линь Лан в изумлении широко раскрыл глаза. «Братец Чень, а я думал, ты подписал контракт с какой-то крупной компанией. Как ты додумался до такого? Работа стримером прибыльна. Пусть это вышло и непреднамеренно, но, когда он говорил о работе стримером, в его словах звучала некоторая доля недовольства. У Чжан Цзюньхуа тоже было недовольное выражение лица. Стример – это была новая профессия, появившаяся 2 года назад. Так как этим мог заниматься абсолютно любой человек, то и конкуренция была ожесточенной, поэтому частенько появлялись негативные новости из этой индустрии. Например, девушки-стримеры торговали своими телами, чтобы обойти своих соперников. Средства массовой информации зачастую преподносили новости с негативной стороны, поэтому у людей невольно складывалось плохое впечатление об этой профессии. Линь Лан и Чжан Цзюньхуа не ожидали, что Лучень занимался популярными среди простого народа интернет-трансляциями. С его-то умениями и талантами он мог подписать договор с любой крупной компанией. Ему вовсе не обязательно было идти на такие компромиссы. Лучень понимал, о чем думали оба человека, и лишь улыбнулся. «Я независимый артист и не собираюсь подписывать договор ни с какими развлекательными и посредническими компаниями. На самом деле работать стримером очень интересно. Ты поешь, играешь на инструменте и шутишь, можно завести много друзей. Появится возможность, тоже попробуйте». Лучень непреднамеренно старался поменять предвзятую точку обоих человек, потому что в стримерстве существовали дурные явления. Но совесть Лученя была чиста. Чжан Цзюньхуа невольно спросил: «А сколько на этом можно заработать? Слышал, там любит похвастаться заработком». Глубоко в душе он не желал соглашаться с Лученем, поэтому, уловив удобный момент, поглумился. Лучень холодно ответил: «Конечно, есть такие, кто любит похвастаться, но такие стримеры, как я, в год получают вместе с фиксированной заработной платой и процентом от донатов где-то около миллиона». Это он еще назвал минимальную сумму. Бац! Линь Лан уронил палочки для еды на стол. Чжан Цзюньхуа тут же оцепенел. «Около миллиона? Где-то около миллиона. Неужто?» Му Сячу прямо-таки боготворила Лученя. «Братец Лучень, да ты просто шикарен!» Эти слова прозвучали очень двусмысленно. Лучень закашлял, после чего произнес: «Блюда несут, готовьте свои палочки, наполним свои желудки, а потом поговорим. Самое лучшее в мире занятие – это прием пищи. Только, похоже, у кого-то пропал аппетит». Но это уже Лученя не касалось. Глава 124. Волна хитерства. 124. Волна хитерства. 14 августа странствовавший по стране вокальный отряд шоу «Вокальный Китай» завершил состязание в Чэнду. 3 из 10 членов вокального отряда выбыли. Среди этой троицы был и Линь Лан. Лучень вновь без всякого волнения победил соперников, продолжив свое путешествие по стране. Правила соревновательного процесса шоу «Вокальный Китай» были оригинальными и при этом суровыми. Из 10 сильнейших конкурсантов столичной вокальной зоны после остановки в Ханчжоу остались только 3. Лучень, Му Сячу и Чжан Цзюньхуа. Со стороны казалось, что эти правила были невыгодны для конкурсантов тех вокальных зон, которые шли первыми по списку в турне, а особенно невыгодны для конкурсантов столичной вокальной зоны. Потому что для того, чтобы попасть в десятку сильнейших конкурсантов страны, Им требовалось одержать победу в остальных шести вокальных зонах. Поражение в одной из вокальных зон грозило выбыванием из шоу, и даже не давалось шанса на восстановление. Однако, если на все это посмотреть под другим углом, конкурсанты столичной вокальной зоны теоретически могли выступить больше раз, чем конкурсанты остальных вокальных зон. Постоянное передвижение по стране, безусловно, закаляло их волю и выносливость. Стоило им и дальше вести упорную борьбу, и под конец соревнования их популярность окажется намного выше, чем у конкурсантов других вокальных зон. Кроме того, после каждого состязания в вокальных зонах давались денежные призы. Победитель получал 50 тысяч юаней за одно состязание. Лучень, Мусячу и Чжан Цзюньхуа, побывав в Шиньяне, Шанхае, Ханчжоу и Чэнду, заработали в общей сложности 200 тысяч. А вместе с денежным призом за чемпионство среди 10 сильнейших конкурсантов столичной вокальной зоны Лучень уже получил 300 тысяч после уплаты налогов. Конкурсанты тех вокальных зон, что шли последние по списку в турне, естественно, были полны сил. Однако они упускали шанс заработать много денег и чаще показать себя на публике. Поэтому в зависимости от вокальной зоны были свои плюсы и минусы. Когда начнется второй сезон шоу «Вокальный Китай», принципиальным вопросом для людей станет, какую вокальную зону лучше выбрать. Во время конкурсного турне по стране Лучень, несомненно, больше всех привлекал к себе внимание, потому что все песни, с которыми он выступал, являлись его оригинальными произведениями. Ни одна из песен не была кавером. Поразительно, что все его оригинальные песни были высокого качества. Не только уже ставшая популярной песня «Весна», но и исполненные им песни «Ты мой сосед по парте», «Взлететь еще выше», «Пыль суетной жизни» и «Те цветы» получились первоклассными композициями. Их даже можно было считать классическими произведениями. Эти выдающиеся оригинальные песни полюбились большому количеству зрителей. Число фанатов с каждым днем росло. На блог-платформах, форумах и в социальных сетях многие фанаты превозносили Лученя как лидера среди нового поколения авторов-исполнителей. В кругах поп-музыки и в шоу-бизнесе тоже все больше людей стало обсуждать его произведения. Некоторые даже громко заявляли, что отечественная оригинальная музыка снова возрождается, а появление Лученя – тому лучшие доказательства. Поэтому рейтинг шоу «Вокальный Китай» непрерывно повышался. На его фоне шоу «Сильнейший автор-исполнитель спутникового телевидения Синнань», несомненно, меркнуло. Его рейтинг в последние несколько недель составлял всего 3%. Некоторые даже в шутку говорили, что настоящий сильнейший автор-исполнитель находился на шоу «Вокальный Китай». После сражения в Чэнду у Лученя на блог-платформе «Волна» стала более 5 миллионов фанатов. Изначально не имевший никакой популярности новичок Лучень бурно и успешно возвышался под одобрительные возгласы бесчисленных фанатов и зрителей, но в то же время заставлял некоторых людей бешено ненавидеть его и завидовать ему. В итоге незаметно поднималась волна хейтерства. 18 августа, на второй день после завершения состязания в вокальной зоне Гуанчжоу, примерно в 7 часов вечера большим количеством людей была репостнута одна запись, которая разошлась по всей блог-платформе «Волна». Запись называлась «История обо мне и весне». Ник автора записи – бродячий певец Лахай. Этот недавно зарегистрировавшийся в блоге пользователь написал, что он был певцом, скитавшимся по столице более 20 лет. В 19 лет он покинул родной дом и прибыл в столицу, чтобы развернуться там и осуществить свои музыкальные мечты. Однако реальность оказалась жестокой. Из-за того, что его мечты разбились вдребезги, он больше не мог разглядеть ни единого лучика надежды. На протяжении 20 лет Лахай пел в барах, пел в подземных переходах, пел на площадях, чтобы заработать себе на пропитание, даже зачастую устраивался на временные работы, где в поте лица трудился. Каждый день он жил в постоянной суете и страданиях. Но он никогда не отказывался от своих прежних мечтаний, продолжая из последних сил шагать по музыкальному пути. Лахай уже написал немало произведений. Видимо, из-за недостаточной природной одаренности его произведения никогда не вызывали горячего интереса у людей. Но среди этих композиций было одно произведение, которое ему больше всего нравилось. Он твердо верил, что эта песня имела ценность. Она называлась «Весна» и писалась в течение нескольких лет. В нее неоднократно вносились поправки, но она так и не приобрела конечный вариант. Даже слова песни были не идеальны, поэтому Лахай не зарегистрировал на это произведение авторские права, но он передал черновой вариант нескольких друзьям. Все сказали, что это была вполне неплохая песня, Поэтому Лахай преисполнился надежды, но ему ни в каком сне не могло присниться, что спустя некоторое время он вдруг услышит в баре свою очень знакомую мелодию и впоследствии узнает, что песня под названием «Весна» сейчас необычайно популярна, а многие исполнители делают на нее каверы. Эта песня и написанное Лахаем произведение, не считая слов, были крайне похожи по мелодии. Это открытие на тот момент стало для него, как гром среди ясного неба. Лахай был совершенно потрясен. Как такое могло случиться? Лахай просто не осмеливался верить во все это. Он не мог излить всю тоску, которая переполняла его душу. Ему лишь оставалось выговориться друзьям. Но друзья были не в состоянии ему помочь, потому что на весну уже другой человек зарегистрировал авторские права. Как теперь докажешь, что это твое произведение? Поэтому не принимай это близко к сердцу, незачем разводить шум. Все подумают, что ты лишь завидуешь и клевещешь. Лахай понимал, что друзья желали ему только самого лучшего. Он был обычным столичным бродягой-музыкантом без влияния, денег и известности, а потому находился не в том положении, чтобы с кем-то бороться. Наилучшим вариантом было для него отступление. Но он действительно не желал мириться и отступать. В итоге он создал аккаунт на блог-платформе «Волна», где и изложил свою историю. Лахай не просил, чтобы ему поверили, лишь пытался добиться справедливости. Эта запись получилась очень длинной. Она играла на чувствах, а благодаря умелому литературному слогу читатели ярко представляли себе бедного музыканта средних лет, который боролся из последних сил. Изложенная история невольно вызывала у читателей благородный гнев. В конце записи Лахай прикрепил фотографии истрепанных рукописных черновиков, на которых были записаны ноты той песни. Пусть даже там имелось множество помарок, по-прежнему можно было разглядеть ноты. Поначалу никто не проявлял интереса к записи нового пользователя бродячий певец Лахай, не имевшего ни одного подписчика, но вскоре ее стали репостить многие видные деятели из шоу-бизнеса и деловых кругов. Всего за несколько часов удивительным образом набралось несколько десятков тысяч репостов. Все больше людей читали эту запись. Количество кликов на записи комментариев увеличивалось в геометрической прогрессии. К 10 часам вечера эта запись попала в список самого горячего на главной странице блог-платформы «Волна». Более 110 тысяч репостов, более 350 тысяч комментариев и более 500 тысяч лайков. В комментариях многие выражали поддержку автору записи, сочувствовали его жизненным обстоятельствам и поддерживали его в том, чтобы он защитил авторские права в суде. Но было немало людей, кто сомневался в подлинности этой истории, полагая, что запись была раскручена со злым умыслом. Несмотря на то, что в записи не упоминались конкретные имена, однако было вполне очевидно, на кого она направлялась. После попадания записи в список самого горячего, блог Лучиня подвергся нападкам. Не знавшие подлинного положения вещей пользователи упрекали Лучиня в бесстыдном плагиате у Лахая. Некоторые требовали, чтобы Лучень принес извинения Лахаю и отдал тому авторские права на весну. А некоторые писали, чтобы Лучень убирался вон из шоу-бизнеса. Если до участия в шоу «Вокальный Китай» Лучень считался мелким безызвестным новичком, то сейчас он был подобен новой возвышающейся звезде, имел большую славу и получал похвалу от несметного количества людей. На его фоне бродячий певец Лахай выглядел невероятно жалким, поэтому, естественно, он получил сочувствие людей. Все поносившие Лучиня люди совершенно не разбирались в истинном положении дел, да и не желали разбираться. Они были так тронуты историей Лахая, будто сами все это переживали, поэтому испытывали крайнее отвращение к Лучиню. Они начали стихийно атаковать со всех сторон Лучиня, изливая таким образом свои чувства. Некоторые заходили в блог организационной команды шоу «Вокальный Китай» и даже в блоги Таньхуна и Чэнь Фэйр. Они умоляли заблокировать Лучиня, а некоторые знаменитые блогеры подливали масла в огонь. Один видный деятель из деловых кругов у себя в блоге написал пост, где он осуждал разложившуюся обстановку в кругах отечественной поп-музыки. Плагиаты стали обыкновенным делом, которым многие занимались. Именно это и не позволяло по-настоящему одаренным личностям выйти в люди. Он решительно обратился к столичному спутниковому телевидению с призывом заблокировать Лучиня и не позволять этому плагиатору открыто выступать на сцене. Все это выглядело так, будто уже был доказан тот факт, что Лучень совершил плагиат у Лахая. Немало VIP-пользователей, представлявших шоу-бизнес и деловые круги, создали посты с похожей точкой зрения. Волна хейтерства поднялась на блог-платформе «Волна» и живо перескочила на различные форумы, социальные сети и даже сообщество Фиксун. Лучень мигом превратился в боксерскую грушу, которую каждый норовил ударить, ведь все непоколебимо верили, что он совершил плагиат. Не знавших подлинного положения вещей людей, безусловно, было очень много, а толковых людей практически не было. Только что зарегистрировавшийся пользователь и его запись, в которой, кроме нескольких фотографий и чувственных слов, не было никаких неопровержимых доказательств, за такой короткий промежуток времени вызвали такую большую бурю. Только умственно отсталый решил бы, что никто не руководил из-под тишка всей этой ситуацией. Как можно было среди активных пользователей не узнать маркетинговые VIP-аккаунты? Стоит им заплатить, и они сделают всю грязную работу. Вряд ли они будут заступаться за Лучень. Лучень в последнее время отлично себя показывал, а некоторое время назад насолил спутниковому телевидению Синнань, заставив некоторых представителей шоу-бизнеса потерять лицо. Вероятно, они сейчас злорадствовали и наблюдали в стороне за тем, как Лучень терпел неудачу. Таков был шоу-бизнес. Лучень, который имел некоторую известность, но не имел никакой твердой поддержки, было легко растоптать. Все ожидали, как же он отреагирует, когда волна хитерства полностью захлестнет его. Глава 125. Заблаговременная подготовка. 125. Заблаговременная подготовка. Остров Хайнань, город Санья. Уже было 10 часов вечера. Самый южный город страны по-прежнему бурлил жизнью. Вдалеке на горизонте между небом и морем растянулись бесконечные голубые волны, а вблизи на песчаной отмели длиной несколько километров горели костры. Держась за руки, многие влюбленные парочки прогуливались по длинной набережной, вдоль которой росли кокосовые пальмы. Дул слабый морской ветерок, в воздухе витала романтика. Санья считался очень известным туристическим городом. Также именно здесь располагалась последняя остановка в конкурсном турне по стране шоу «Вокальный Китай». Лучень находился в номере на 26-м этаже гранд-отеля «Живописный вид» и взирал сверху через толстое французское окно на песчаный пляж и море. Он разговаривал по мобильному телефону с Чэнь Цзиньхао. После завершения состязания в вокальной зоне Гуанчжоу Лучень вместе с другими 9 победившими участниками следом за организационной командой шоу «Вокальный Китай» полетел в Санья. Сойдя с самолета, он сел в автобус, который направился в отель. По дороге ему позвонила старшая сестра, от которой он узнал, что его снова очернили на блок-платформе «Волна». Но Лученю не показалось это чем-то неожиданным, потому что Чэнь Цзиньхао уже давно предупреждал, что Цзинь Хунвэй не пойдет на мировую. Видя, что конкурсное турне по стране шоу «Вокальный Китай» скоро завершится, Цзинь Хунвэй действительно начал поспешно принимать действия против Лученя, стараясь всеми средствами очернить его. Он ненавидел Лученя до глубины души. Запись так называемого бродячего певца Лахэя Лучень уже прочитал, выйдя в интернет через телефон. Всего лишь шут гороховый и не более. Нанятый Цзинь Хунвэй им подставной человек еще и оказался умелым. Его запись была написана так искусно, что даже сам Лучень, черт возьми, почти растрогался. Но стоило ли оно того, разве несколько фотографий могли послужить доказательством того, что он совершил плагиат? Так можно было обмануть лишь не особо умных интернет-пользователей. Разумеется, автор записи и люди, стоявшие за ним, были очень сильны, так как они сумели за короткий промежуток времени устроить такую большую бурю на блок-платформе «Волна». Лученю не стоило недооценивать Цзинь Хунвэя. На месте Лученя любой другой обычный независимый новичок, вероятно, уже бы захотел утопиться, если бы его так очернили. Его бы ждал печальный конец. Но нынешний Лучень уже не являлся тем Лученем, который только-только принимал участие в конкурсном шоу. Он больше не был одиночкой, за его спиной уже находились силы, которые поддерживали его, и он точно не был тем человеком, над которым можно в любое время издеваться. Под этими силами подразумевалась нерабочая студия Лученя, так как в настоящее время она была еще очень слаба, чтобы справиться с данной обстановкой. За его спиной стояли организационная команда шоу «Вокальный Китай» и столичное спутниковое телевидение. Вчера вечером во время состязания в Гуанчжоу рейтинг шоу «Вокальный Китай» перевалил за 5%, достигнув отметки в 5-17%. Рейтинг, превышавший 5%, означал большую заинтересованность публики программой, а также богатую прибыль от рекламы, а всю выгоду извлекало как раз столичное спутниковое телевидение. Лучень не осмеливался говорить, что шоу «Вокальный Китай» стало популярно благодаря ему. Это было бы слишком высокомерно и невежественно, но нельзя было игнорировать его незаурядные выступления. Будет странно, если сейчас столичное спутниковое телевидение не выступит в поддержку Лучиня. Эти выводы сделал не сам Лучинь, а только что позвонивший ему Чэнь Цзиньхао. Ты пока что не настоящая звезда, но с тобой уже обходится, как с настоящей звездой. Чэнь Цзиньхао рассмеялся. Я могу тебя поздравить с этим, если бы Лучинь действительно считался обычным новичком, то кто бы тратил огромные усилия на то, чтобы его очернить? Разве что таким людям больше нечем заняться? Лучинь горько усмехнулся. Братец Цзиньхао, мне сейчас не до шуток. Со мной судиться хотят. Порядочный человек не боится клеветы. Чэнь Цзиньхао решительно заявил. А ты ждал, что Цзиньхунвэй будет тихо, как мышка, сидеть в столице? Естественно, найдутся те, кто управится с ним. Самое главное сейчас для тебя, это одолеть своих соперников, одержав победу в последнем состязании. Это лучший способ нанести ответный удар. Несмотря на то, что Лучинь не принадлежал к пылкому типу молодых людей, которых легко было разгорячить, однако, услышав убедительные поощрительные слова Чэнь Цзиньхао, он загорелся ярым желанием сражаться и без размышлений произнес. Тогда, братец Цзиньхао, ждите представления. Ха-ха, вот так и надо. Чэнь Цзиньхао рассмеялся. Когда вернешься из Санья, заходи в Красоднев. Мы все тебя поздравим. Лучинь, конечно, согласился, после чего закончил телефонный разговор. Только он положил мобильный телефон в карман, как в номере зазвонил телефон. Первый вечер в Санье обещал быть неспокойным для Лучиня. Ему звонил музыкальный директор организационной команды шоу «Вокальный Китай» Гужуй. Он просил Лучиня прибыть в номер 2607. Из-за состязания в Санье, которое должно было проводиться 20 августа, столичное спутниковое телевидение заранее забронировало весь 26-кратный этаж гранд-отеля «Живописный вид» для организационной команды шоу «Вокальный Китай», четырех членов жюри и самих участников шоу. Лучинь проживал в одноместном номере 2629. В связи с делами в рабочей студии Ли Фэйюй вынужден был преждевременно вернуться в столицу. Он не полетел следом за Лучинем в Санья. Повесив трубку, Лучинь тут же покинул свой номер и поспешно направился в номер 2607. По пути он столкнулся с Чжан Цзюньхуа и другими двумя конкурсантами. Они, очевидно, собирались покинуть отель, а столкнувшись с Лучинем, слегка растерялись. Лучинь кивнул Чжан Цзюньхуа. Чжан Цзюньхуа улыбнулся, тоже кивнув головой, после чего прошел мимо него. Оба человека не промолвили ни слова. После того обеда в ресторане «Белая цапля» отношения между Чжан Цзюньхуа и Лучинем сильно охладели. Теперь каждый раз, случайно сталкиваясь друг с другом, они лишь здоровались, но никуда больше вместе не ходили. Единственным человеком, с кем по-прежнему оба человека поддерживали отношения, была Му Сячу. Когда Лучинь проходил мимо Чжан Цзюньхуа, то метко заметил его взгляд. Этот взгляд выражал злорадство. Видимо, Чжан Цзюньхуа уже прознал про то, что Лучиня очернили. Вероятно, он уже не принимал Лучиня за попутчика. Лучинь подошел к номеру 2607 и постучался в дверь. Номер 2607 являлся большим двойным номером и служил временным командным пунктом организационной команды шоу. Там было расставлено множество компьютеров, поэтому выглядело все весьма хаотично. Еще и витавший повсюду сигаретный дым бил в нос. Многие отели специально оборудовали номера под курильщиков. Там были наилучшие условия вентиляции. Однако в номере 2607 находилось не меньше 8 заядлых курильщиков, с которыми не справлялся даже вытяжной вентилятор. Малыш Лу пришел. Увидев Лучиня, Гужуй помахал ему и подозвал к себе. «Иди сюда». Лучинь очень вежливо поздоровался. «Здравствуйте, начальник Чэнь, директор Гу, помощник Чжан». Кроме Гужуя, в зоне отдыха сидели еще два человека. Это были заместитель начальника столичного спутникового телевидения Чэнь Ци и его помощник Сячжан. Чэнь Ци было за 50 лет. Он имел квадратное лицо, большие уши и благородную наружность. Была в нем некая властность, присущая лицам, стоявшим на высокой должности. Он кивнул, сказав: «Садись». Лучинь сел напротив Чэнь Ци. Заместитель начальника телестанции взял со стола сигарету, спросив: «Куришь, малыш Лу?» Лучинь тут же тактично отказался. «Спасибо, начальник Чэнь, я не курю». «Это правильно, что не куришь». На лице Чэнь Ци показалась слабая улыбка. Он произнес: «Молодым людям необходимо беречь свое здоровье, а певцы не должны курить и часто выпивать, чтобы сберечь свое горло». Он зажал между пальцами сигарету, но отказался от зажигалки, которую поднес ему помощник Сячжан. Перебирая в пальцах сигарету, Чэнь Ци томным голосом сообщил: «Мы уже узнали о том, что недавно произошло в интернете. Кто-то умышленно распространяет клевету и марает грязью. Заостряют внимание не только на тебя, но еще и провоцируют наше столичное спутниковое телевидение. Я попросил старину Гу, чтобы он тебя сюда позвал, потому что хочу сказать, что тебе ни о чем не стоит беспокоиться. Наша телестанция сама позаботится об этом деле и непременно добьется справедливости. Несмотря на то, что Лу Чэнь уже давно предполагал такой исход событий, однако, услышав собственными ушами заверения Чэнь Ци, он все равно немного взбудоражился. Недаром говорится, что, прислонившись спиной к большому дереву, можно насладиться прохладой. Он был тронут. «Спасибо, начальник Чэнь, этим занимаюсь не только я один». Чэнь Ци отмахнулся, сказав: «Но перед этим я хочу задать тебе один важный вопрос. Ты должен ответить честно, иначе наша телестанция вряд ли сможет помочь тебе». В голове Лу Чэня что-то промелькнуло. Он спросил: «Начальник Чэнь, вы хотите спросить насчет авторских прав на песню?» Чэнь Ци слабо улыбнулся: «Верно, а паренек смышленый, далеко пойдет». Недолго думая, Лу Чэнь ответил: «Тогда нет никаких проблем. Авторские права на все мои оригинальные произведения зарегистрированы в музыкальном хранилище Великого Китая. И не только там». Его взгляд упал на помощника Чэнь Ци. «Помощник Чжан, я могу воспользоваться твоим компьютером?» Помощник Чжан, разумеется, не мог отказать. Он передал свой ноутбук Лу Чэню. Поблагодарив его, Лу Чэнь быстро открыл браузер и зашел на сайт «Музыкальное хранилище Великого Китая». Он вошел в свой аккаунт и выделил песни «Весна», «Ты мой сосед по парте», «Взлететь еще выше», «Пыль суетной жизни» и другие произведения, которые он продал или с которыми уже публично выступил. Лу Чэнь сказал: «С авторскими правами точно не возникнет никаких проблем. К тому же я зарегистрировал авторские права за рубежом, в американском музыкальном хранилище мира». Еще в прошлом, проснувшись, Лу Чэнь за счет своих воспоминаний написал две оригинальные песни: «Ты мой сосед по парте» и «Золушка». Первым делом он в музыкальном хранилище Великого Китая сделал запрос и зарегистрировал авторские права на них, чтобы защитить свое имя. Впоследствии, заработав много денег, Лу Чэнь зарегистрировал свои произведения еще и в музыкальном хранилище мира. Музыкальное хранилище мира и музыкальное хранилище Великого Китая были практически идентичны. Только первое хранилище считалось авторитетным сайтом для регистрации авторских прав европейских, американских, японских и южнокорейских музыкантов или музыкальных организаций. Так как эти два сайта не взаимодействовали друг с другом, то для того, чтобы защитить свои авторские права во всем мире, необходимо было зарегистрироваться на двух сайтах, что стоило довольно дорого. Многие отечественные музыканты не придавали этому значения или просто не желали тратить доллары. Но только не Лу Чэнь. Именно благодаря такой заблаговременной подготовке, он и не боялся того, что его очернят на блок-платформе. Чэнь Ци и Гу Жуй переглянулись. Первый рассмеялся: «Малыш Лу, тогда действительно нет никаких проблем». Они не боялись потягаться с другими людьми, но боялись, что Лу Чэнь может спасовать в самый ответственный момент. Однако Лу Чэнь оказался намного сообразительнее, чем Чэнь Ци и Гу Жуй могли себе представить. Додумался не только в своей стране, но и за рубежом зарегистрировать авторские права. Гу Жуй сказал: «Малыш Лу, скачай эти доказательства по авторским правам на компьютер Сячжана». Лу Чэнь произнес: «Хорошо, директор Гу, у меня есть еще одно дело, которое я бы хотел с вами обсудить». «Что за дело ты хочешь обсудить?» Гу Жуй с затаенной улыбкой по-дружески сказал: «Если это не противоречит принципам, то обсудим». Лу Чэнь слабо улыбнулся: «Я хочу поменять песню, с которой я должен послезавтра вечером выступать. Не знаю, противоречит ли это принципам. Разве Чэнь Цзиньхао не говорил, что победа над соперниками с помощью своего выступления – это лучший способ нанести ответный удар?» Тогда Лу Чэню нужно было взяться за это всерьез. Глава 126. Поддержка. 126. Поддержка. В прошлый раз, когда Лу Чэня очернили, столичное спутниковое телевидение промолчало. Но, если кто-то думал, что столичное спутниковое телевидение совершенно не ценило Лу Чэня или не обращало внимания на его проблемы, то он глубоко заблуждался. Тем более это касалось интересов столичного спутникового телевидения. Если тигр не бушует, его начинают принимать за больное животное. Столичное спутниковое телевидение крепко обосновалось в столице. Если его вывести из себя, то оно вполне способно снести горы и опрокинуть моря. В тот день, когда организационная команда шоу «Вокальный Китай» прибыла в Санья, в 23:15 официальный представитель столичного спутникового телевидения опубликовал строгое заявление на блог-платформе «Волна». В этом длинном заявлении говорилось, что столичное спутниковое телевидение обратило внимание на общественную критику в интернете, направленную на участника шоу «Вокальный Китай» Лучиня, поэтому оно провело серьезное расследование. Согласно тщательному расследованию организационной команды шоу «Вокальный Китай» было установлено, что все авторские права, включая уже переданные авторские права, на написанные Лучинем песни были зарегистрированы в Отечественном музыкальном хранилище Великого Китая и Американском музыкальном хранилище мира. Оба сайта считались самыми авторитетными структурами по музыкальным авторским правам. Ввиду этого столичное спутниковое телевидение утверждало, что Лучень в плане творчества не совершил никаких действий, связанных с плагиатом, а запись бродячего певца Лахая на блог-платформе «Волна» под названием «История обо мне и весне» нарушала правила сообщества, искажала факты, вводила в заблуждение интернет-пользователей и порочила невинного человека. Ради защиты чести и достоинства участника шоу «Вокальный Китай» столичное спутниковое телевидение вместе с Лучинем обратились к администрации блог-платформы «Волна», чтобы она сама провела публичное и справедливое расследование. В конце были прикреплены на китайском и английском языках документы, подтверждавшие авторские права на 10 песен. Вот это уже были реальные доказательства, которые говорили об истинном положении дел. Как только официальный представитель столичного спутникового телевидения опубликовал заявление, это сообщение тут же стало репостить и комментировать большое количество человек. На блог-платформе «Волна» разразилась шумиха, потому что никто не ожидал, что столичное спутниковое телевидение окажет такую поддержку Лучиню.